Глава 12. Алехандра не давала о себе знать, и Мартин спасался работой и обществом Бруно. То была пора задумчивой печали. Дни печали мятежной и мрачной еще не наступили. Душа была настроена в лад с осенью Буэнос-Айреса. Осенью, что давала себя знать не только сухими листьями, серым небом и дождями, но и разбродом умов и хмурым недовольством. И самого Бруно, к которому он льнул, на которого смотрел ждущего просительно, также точили сомнения. Бруно постоянно спрашивал себя о смысле существования вообще и о быть или не быть той глухой части света, где жили и страдали он, Мартин, Алехандро и еще миллионы людей, блуждавших по Буэнос-Айресу, будто среди хаоса, не зная, в чем истина, ни во что твердо не веря. «Старики, вроде Дона Панчо», — думал Бруно, — жили, грезя прошлым. Авантюристы делали деньги, плюя на всех и вся. А старые иммигранты, например, старший Диар Канхело, грезили, они тоже, о другой жизни. Жизни фантастической и далекой, устремив взор к той, уже недоступной земле и шепча «Аддио патре матре, аддио сорелли и фрателли, прощайте, отец и мать, прощайте, сестры и братья». Итальянский. Слова, возможно, произнесенные рядом со стариком каким-то иммигрантом-поэтом в те минуты, когда пароход отдалялся от берегов Реджо или Паолы, и когда все эти мужчины и женщины не сводили взоров с горных гряд страны, что некогда была Великой Грецией, глядя на них не столько очами телесными, слабыми, обманчивыми и под конец бессильными, сколько очами души. Очами, которые и теперь продолжают видеть те горы, те каштаны, через моря и годы. Очами, застывшими и бессмысленными, не поддавшимися ни нужде, ни горестям, ни расстоянию, ни старости. Очами, которыми старший Диар Канхело в своем нелепом облезлом зеленом котелке, карикатурно-смешной символ прошлого и неудачи, этот неукротимый тихо помешанный, видел свою далекую Калабрию, меж тем, как Тита насмешливыми глазками смотрел на старика, потягивая мате и думая: «Эх, черт, будь у меня деньги!» Итак, думал Мартин, глядя на Тита, который глядел на своего отца. «Что есть Аргентина?» На вопрос этот ему впоследствии неоднократно ответит Бруно. «Аргентина, мол, это не только Росас и Лавалье, Гаучо и Пампо, но также и весьма трагически». Старший Диар Канхело в зеленом котелке и с отсутствующим взглядом и его сын Умберто Хэ Диар Канхело с присущими ему смесью скептицизма и нежности, социального недовольства и неистощимой щедрости, сентиментальности и аналитического ума, чувством хронической безнадежности и жадным, постоянным ожиданием чего-то. «Мы, аргентинцы-пессимисты», — говорил Бруно, «потому что у нас большие запасы надежд и иллюзий». Ведь чтобы стать пессимистом, надо, чтобы ты прежде на что-то надеялся. Наш народ – не народ циников. Даром, что в нем множество циников и приспособленцев. Скорее, он народ метущийся. А это нечто прямо противоположное. Циник – тот совсем согласен и ему на все начхать. Аргентинцу же все важно. Из-за всего он волнуется, расстраивается, протестует, озлобляется. Аргентинец недоволен всем и самим собой. Он обидчив, злопамятен, патетичен и буен. А ностальгия старого Диар Канхело рассуждал как бы сам собою Бруно. Но ведь у нас здесь сплошь ностальгия. И верно, мало есть стран в мире, где это чувство имелось бы в стольких напластованиях. У первых испанцев, тосковавших по далекой родине. Потом у индейцев, тосковавших по утраченной свободе, по собственному, утраченному для них смыслу существования. Позже у гаучо, оттесненных цивилизацией пришлых гринго, у гаучо, изгнанников на собственной земле, вспоминающих золотой век дикой своей воли, у стариков креольских патриархов, вроде Дона Панчо, сознающих, что прекрасные времена великодушия и учтивости ушли безвозвратно, и настало время скаредности и лжи. И, наконец, у иммигрантов, которым не хватало клочка их родной земли, их тысячелетних обычаев, их легенд, их сочельников у очага. И как не понять старого Диарканхело? Ведь чем больше приближаемся мы к смерти, тем больше приближаемся к земле. И не к земле вообще, но к тому клочку ее, тому крохотному, но сколь горячо любимому и желанному, клочку земли, где прошло наше детство, где мы узнали первые наши игры и испытали волшебные чары, невозвратные чары невозвратного детства. И тогда мы вспоминаем какое-нибудь дерево, лицо друга, собаку, пыльную дорогу в летний день со стрекотом цикад, какой-то ручеек. Что-нибудь вроде этого. Не что-то значительное, но мелочи. Ничтожные мелочи, которые в эту предсмертную пору обретают грандиозные размеры, особенно же, когда в нашей стране эмигрантов, ждущий смерти человек, может обороняться от нее лишь воспоминанием, мучительно неполным, бессильным и бесплотным воспоминанием о дереве или ручье детства, отделенных от него не только безднами времени, но и безбрежным океаном. И потому мы видим множество стариков вроде Диарканхело, которые почти не разговаривают и как будто все время смотрят вдаль, а на самом-то деле смотрят внутрь себя, смотрят в недра своей памяти. Ибо память противостоит времени и его разрушительной силе, словно она есть некая форма, которую принимает вечность в всем мире непрестанных изменений. И хотя мы, наше сознание, наши чувства, наш горький опыт, с годами меняемся, и наша кожа и наши морщины становятся свидетельством и уликой этих изменений, есть у нас что-то очень глубоко в душе, в самых темных ее тайниках, что мертвой хваткой вцепилось в наше детство и в прошлое вообще, в жизнь рода и земли, в традиции и в мечты, и как бы сопротивляется трагическому ходу вещей. Да, память, таинственная память о нас самих, о том, что мы есть, и о том, чем мы были. Без нее... «О, это ужасно!» — говорил себе Бруно. Люди, утратившие ее словно при чудовищном, разрушительном взрыве, в глубочайших этих недрах, всего лишь хрупкие, непрочные, невесомые листья, уносимые яростным, беспощадным ветром времени».